А я, можно сказать, один был. Помощник мой, Коля Сморгунов, хлопчик ловкий, карабином владел, но от голодухи ослаб совсем. Не совладать бы ему даже с младшим Варфоломеевым. И получилось так, что приходится мне как бы одному на себя удар принимать. Старший Варфоломеев подходит ко мне и говорит: «Ну что, Володя, грязная душа, пришел в гости к соседу, садись». «Ничего, спасибо, сяду», — говорю, и присаживаюсь на уголке стула. «Давай», — говорит старший Варфоломеев, хозяин, — «угощай желанных гостей». Вижу, приносит Бучило, улыбаясь, стаканы, что в самогону, сало вареное. А под стеной его дочки, как на выданье, сидят. Обе невесты Варфоломеевых. Побледнели, чуют не к добру такое угощение. Смотрю я Варфоломееву прямо в лицо. Страшно мне, но не робею, советскую власть за плечами чую. И прислушиваюсь, о чем его младший братан с хозяином перешептывается. Люська Варфоломеев наливает мне тем временем стакан самогонки и говорит: «Пей, милый». «Зачем, — говорю я первый, — может, она отравленная, выпей сам». «Ты что же, — шипит Люська, — боишься? И еще хозяина оскорбляешь? Тебе, голодранцу, уважение делают, а ты...» И раз — ножик выхватил. Вижу я такое дело, мигнул Коле Сморгунову. А тот, вместо того, чтобы на мушку их взять, из последних сил как трахнет карабином по лампе. Так мне горячее стекло на голову и посыпалось. Что делать? Раз такой оборот, повалил я на стол старшего Варфоломеева. Слышу, посуда загремела, барышни визжат, темнота кромешная. Лишь бы, думаю, своих побыстрее дождаться. И браунинг вытаскиваю, чтобы в окно пальнуть. Но тут как раз возле уха табуретка пролетела. Ага, думаю, тяжелая артиллерия в ход пошла. И ползу к выходу. Слышу, сопит кто-то рядом, и хромом пахнет. Значит, куртка кожаная рядом. Ну, думаю, получай. И рукояткой браунинга, как дам, попал прямо по затылку. Застонал кто-то из Варфоломеевых и кричит: «Держи дверь, Кашкет, мы ему покажем!» И как бахнет в потолок. Тут и я стесняться перестал. Застрочил в угол, откуда стреляли из браунинга. Виск, огонь, керосином пахнет. А Сморгунов у двери голос подает. «Давай, — говорит Володя, — обезоруживай бандитов, я их не выпущу отсюда». «Хорошо ему говорить, обезоруживай. Их с хозяином четверо, не считая невест, а я один». И пробиваю себе ползком к двери. Вдруг слышу, кто-то будто замахнулся на меня, и самогоном пахнуло близко. Я присел и рукой голову заслоняю, а тут бжик по руке моей. Я сперва, знаете, не почувствовал боли. Даром, что жилы мне ножом перерезало, да еще череп задело. Отдернул я руку и в карман за платком. Но чую, дело плохо, пальцы не работают. Прижал пораненную руку другой рукой. Жарко мне стало, даже пот на лоб выступил, и усталость одолевает. Едва собрал силы крикнуть Коле Сморгунову: «Бей их, кулацких паразитов, бо я раненый!» А в эту минуту Кашкет, адъютант ихний, вазоны с окошка посбрасывал, головой стекло высадил и хотел туда, на снег, рыбкой. Тут Коля Сморгунов в него на прощание из карабина бабахнул. Наши дружинники выстрелы услышали. Обоих Варфоломеевых и хозяина взяли. А я вот, покалеченный остался. Даже стакан с водой трудно поднять. Питание плохое в те годы было. Срослось все кое-как, а рука до сих пор словно парализованная. «Послушай, Володя», — спросил Гладышев, «а почему Кашкет хвастается, что это его на фронте ранили, когда он от белых Екатеринослав защищал?» «На фронте?» — Володя засмеялся. «А ты не купался с ним никогда? Жаль. Искупайся при случае. Посмотришь, куда пуля входила, откуда шла. На фронте, брат, таких ранений не бывает. Разве что у дезертиров, кто под шумок пятки салом смазывает». Мимо нашей скамейки, широко выбрасывая ноги, прошел знакомый франт из отдела рабочей силы в длинных остроносых ботинках. «А вот и Зюзя», — громко сказал извозчик. «Привет, привет», —